декан Когтеврана. Он установит ловушку для того, кто проклял тебя, чтобы он больше не смог этого сделать. Хорошо, а теперь, мне надо подготовить ритуальный круг. И я приступил к работе. 4 часа. Именно столько мне потребовалось, чтобы подготовить ритуальный круг вокруг Василисы, которая крайне лениво следила за моими действиями. Василиса, прости, но тебе будет больно. Я потерплю. Она качнула головой и спрятала ее внутрь своих колец, после чего я приступил к проведению ритуала, первым делом принеся в жертву сразу 3 быков. Тело Василисы стало вздрагивать от боли, но я ничего с этим поделать не мог. Я начал водить над ней палочкой, постепенно распутывая проклятие, которое было, конечно, сложным, но до уровня проклятия грингроссов не доходило. Следом я прикончил еще несколько быков, потом еще и еще, пока число убитых быков не дошло до 20, и тогда тело Василисы перестало содрогаться, а над ее телом появилась черная клякса, которая все еще цеплялась за нее, но уже всего несколькими нитями. Достав еще 1 быка, я стал постепенно переносить эти нити на бычка. Так, я закончил. Флитвик вытер пот и встал рядом со мной, задумчиво наблюдая за моими действиями, и только когда я через 2 часа закончил перенос проклятия, он легонько хлопнул меня по плечу. «Ты молодец, думаю, ты уже можешь брать заказы на снятие проклятий среднего класса». «Могу», я согласно кивнул, «но пока что на это просто нет времени». Сделав несколько шагов, я оказался вплотную к Василисе и стал поглаживать ее по чешуе. «Уже все, я перенес проклятие на быка, так что ты больше не должна выполнять приказы того типа. А еще он не знает, что проклятие на тебя больше не действует». «Хорошо, скажи, а как был одет тот, кто приходил к тебе?» «Черно-зеленая мантия, значок факультета моего создателя, позор». Голова Василисы вновь нависла надо мной и едва заметно покачнулась из стороны в сторону. Спаситель никогда бы не стал делать подобных вещей. «Василиса, кстати, а можно я попрошу у тебя яда? Твой яд будет стоить очень дорого и позволит подготовиться к грядущим тяжелым временам. Я же, из чемодана вышли оставшиеся бычки. Отдам тебе этих прекрасных бычков. Причем отдам я их тебе в любом случае». «Сссс». Она нависла над первым бычком и, открыв пасть, примерялась поудобнее, но не стала его заглатывать. «Рога мешают, это не проблема». Флитвик покачал головой и тут же одним заклинанием избавил всех бычков от рогов, после чего первого бычка Василиса заглотила целиком, потом был 2-й и 3-й, остановилась она только на 5-м. «Хорошо», голос у нее был довольный. «Куда яд сливать?» Я одним движением палочки создал большую 3-литровую банку, которую Флитвик зачаровал на прочность. Именно в нее она слила почти 2 литра яда, что было просто невероятным количеством. «Это все, что вам надо. Просто спаситель еще мою старую кожу собирал». Василиса кивнула в сторону, где была стена, после чего кончиком хвоста нажала на какой-то механизм, и он открылся, а мы увидели там очень много шкуры Василиска. При этом, несмотря на то, что сброшенная шкура немного теряет в свойствах по сравнению с той, которую снимают с мертвого Василиска, она все равно будет сильнее, чем кожа драконов. А эти бычки, нет, не сейчас, через месяц, можно будет еще покушать, но тогда мне хватит 2-3 бычков, ведь я в любом случае еще буду охотиться в лесу на вкусных паучков. Хорошо, тогда через месяц я принесу тебе новых бычков, а отсюда, я пока возьму 4 шкуры. Я заклинанием перенес 4 шкуры в отдельное отделение сундука, туда же отправил всех выживших бычков, а того, на котором было проклятие, загнал в угол комнаты, после чего отгородил его решеткой, которую закрепляющими чарами зачаровал Флитвик. «Василиса, бычка этого не трогай, надо, чтобы тот, кто проклял тебя, сам пришел к нам и даже не подозревал, что тут установлена ловушка». «Хорошо, угу, идите уже, я спать хочу». Василиса зевнула, обнажив огромные зубки, но у нее был такой умилительный голос, что я не выдержал и, подойдя к ней, погладил ее по носу. «Приятных сновидений, угу». И мы покинули место обитания Василисы, после чего вернулись в кабинет Флитвика, где я, бросив взгляд на часы и поняв, что уже даже завтрак пропущен и скоро начнется первый урок, поспешил воспользоваться камином. «Кикимир». Не успел он появиться, как я резко заговорил. «Мам, сюда, сейчас же, срочное дело, любое другое дело можно отложить». Домовик хлопнул глазами и с хлопком исчез, после чего появился сначала с Белой, которая была одета в ночной пеньюар, а после и Цесси, которая была в штанах и лифчике, что говорило о том, что она одевалась. «Драка, времени нет», я покачал головой. Мне еще на урок надо. Ваша задача срочно – купить флаконы для хранения сверхсильных ядов. Повторяю, сверхсильных. Я нашел Василису. Это Василиск Салазара. Она дала мне 2 литра яда. Глаза мам в одно мгновение стали размером с фар запорожца. Ты что? Все, вечером. Я приду и все обсудим. А пока, просто примите к сведению, найдите тару и перелейте яд, так как сейчас он в наспех наколдованной 3-литровой банке, зачарованной флитвиком. Также там 4 сброшенных шкуры, и я хочу, чтобы из этих шкур было сделано минимум по 1 комплекту одежды для вас, Флитвика, Делакуров старших и родителей Пенни. Драка, может лучше. Нет, для меня это бессмысленно, я еще расту, а перешивать костюм из шкуры Василиска никто не станет. Так что просто отложите эту шкуру, чтобы когда мой рост и рост других моих знакомых закончится, можно было изготовить одежду из нее. Яд можете продать, но лучше не весь. Литр продайте, остальное пока дома хранить, как запас на черный день. Хорошо. И еще, мне нужен такой вот сундучок, в котором будет около 100 бычков в стазисе. Я планирую наводнить рынок ядом Василиска, так что откармливать Василису мне придется регулярно. А вот этого лучше не делать. Белла покачала головой. Ценник упадет и... Плевать. Я внимательно посмотрел на матушку. Слишком много можно действительно полезных зелий изготовить с применением этого яда. Так что я буду настаивать на том, что если к посреднику обратятся представители магических клиник, то им яд продавать по половинной цене. Драка. Это очень благородно, но... Можете брать оплату зельями, содержащими яд Василиска. Все равно зельеваров, умеющих работать с этим ядом, мало. Крайне мало. Так что лучше иметь готовые зелья. Также можно брать оплату просто высококачественными зельями лечения, выведения ядов. Мама, я посмотрел на Цесси. Ты лучше меня знаешь, какие высококлассные зелья больницам изготовить проще всего. Угу, я составлю список. Но нам потребуется купить несколько шкафов со стазисом и расширением пространства. Покупай. Я пожал плечами, как бы говоря, что не вижу в этом проблем, и, бросив взгляд на часы, покачал головой. Так, я побежал. За бычками, хотя можно и не бычков, можно вообще разных животных закупить. Свиней, козочек, антилоп, медведей, в общем любых животных, в общем за ними приду через неделю. А теперь я побежал, у меня сегодня первый урок, я на него и так уже почти опоздал. Беги. Белла вздохнула и махнула мне рукой, а я забежал в камин и, переместившись в кабинет Флитвика, побежал в свой кабинет, рядом с которым уже должны были собраться студенты. Глава 80. Успехи и подготовка. Драка. Пенни подошла ко мне и сдали волнения посмотрела на меня. Да, а что ты тут делаешь? Читаю. Я посмотрел на Пенни и покачал головой. Но, Пенни, поверь, я знаю, о чем ты сейчас хочешь сказать. Если хочешь об этом поговорить, то лучше это сделать вечером, когда окажемся наедине. В моем голосе не было и капли сомнения в том, что надо делать именно так. Драка, тут и там, я знаю. Я поймал взгляд Пенни, и она, поняв, о чем именно я говорю, она выдохнула. Вечером. Хорошо. Пенни покивала и покинула меня, а я продолжил читать книгу, которую мне надо изучать как можно быстрее. Несколько часов спустя. Итак, Драка, все просто. Это одно очень полезное заклинание, которое я буду передавать исключительно в семье. Оно позволяет создать собственную копию, которая способна изучать теорию, пока ты занимаешься другими делами. Фактически, моя скорость обучения уже около 3 дней как выросла в 2 раза по сравнению с той, которая была раньше. КХМ. Пенни с шоком смотрела на меня. Черт, Драка, только я думаю, что ты уже ничем меня не удивишь. Как происходит что-то, и я вновь стою как дурочка и пытаюсь понять, что и как ты сделал. Ну, иногда пошевелить мозгами очень полезно. Угу. Она хмуро посмотрела на меня. А еще иногда очень полезно общаться с родителями, которым твои мамы передали по костюму каждому. Да не обычному костюму, а из кожи Василиска. Что вообще происходит? Ничего. Я покачал головой. Из того, что я готов рассказать, пусть и симпатичной мне девушке, но все еще не входящей в мою семью. Можешь спросить Флёр, она также ничего не знает. То есть, эту тему ты готов обсуждать только с женой? Да. Я коротко кивнул, припоминая, что мне на освоение заклинания проекции потребовалось чуть больше месяца. И все это время я занимался не только его освоением, но и учебой по программе Флитвика, занятиями по развитию своего дара, воплощением портретов основателей, точнее пока что только одной, а именно Пенелопу Пуффендуй, которая сейчас очень активно общалась со своей сестрой, пусть и не по крови, и разрабатывала план возвращения Хогвартсу всех изначальных прав и обязанностей. Также я успел посетить Василису, которая вновь с радостью поделилась со мной ядом, съев в этот раз несколько козочек. Ну и понятное дело, что я продолжал тренироваться как дуэлянт и боевик, все же очередной международный турнир на носу, и я должен быть к нему готов. «Да что же там такое?» Она покачала головой. «Я и так тебе сказал, что там такое. Поверь, ты уже знаешь больше, чем многие мои знакомые, и это потому, что я действительно тебе симпатизирую. Как и Флёр, которая узнает подобное чуть позже, когда мы сможем встретиться. Но рассказывать все, я внимательно посмотрел в глаза Пенни. Я понимаю». Она коротко кивнула и задумчиво присела рядом со мной. «А вообще, знаешь, я хотела бы заключить с тобой договор о намерениях». Я вопросительно посмотрел на девушку. «Брачный договор о намерениях. Знаешь, ты хороший парень, очень хороший, и я понимаю, что если потеряю тебя, то буду последней дурой. Ты заботишься обо мне, о моей семье, и такого не делал бы никто. Меня скорее поставили бы перед выбором, мой мужчина или мои родные. Ты не заставляешь делать этот выбор. Подобный выбор заставили бы делать только самые радикальные и разумные». Я покачал головой, вспоминая, как я рассказал мамам о том, что ждет наш мир по мнению Кандиды. И они, когда услышали о сопряжении, тут же побежали в библиотеку. В общем, в нашей библиотеке были только упоминания о сопряжении, ну и сказки, но когда я передал данные Жану, то он уже нашел. Через сутки передал мне короткое сообщение. Вероятность правдивости 90%. Другими словами, он подтвердил, что информация о сопряжении правдива. В общем, все крайне хреново, хотя были и положительные моменты в нашей жизни. Мамы смогли выкупить у жителей Британии почти 30 домов, создав целый квартал под патронажем Блэков, а также договорились с короной о том, что все земли под этими домами переходят под нашу руку. Да, налоги для нас стали значительно более большими, но это сделало наше будущее более стабильным, по крайней мере, мне хотелось в это верить. Сейчас мамы искали рабочих, ну как искали, они обратились к гоблинам, дабы те снесли все эти дома к чертям и на их месте из домов с тремя парадными ставили дома чуть поменьше на две парадные, квартиры будут чуть больше, плюс появится небольшой участок перед домом. Также было несколько участков для переноса домов благородных семейств. В общем, работа шла полным ходом. И все же, Драко, я вижу, что в последнее время ты стал работать еще более усердно. Это явно связано с тем, что ты что-то узнал. Узнал. Я согласно покивал. Тебе в детстве сказку про пришествие других народов читали? Там, где и сошлись миры, и пришли из одного в другой. Я вопросительно посмотрел на Пенни, которая слегка задумчиво кивнула, а после, буквально через секунду, ее глаза раскрылись от шока. «Хочешь сказать, я прямо говорю, это не сказка, и мы живем в эти времена. Сейчас эта информация уже должна быть во всех отделах тайны у всех министров». Я вздохнул. «Не знаю, что по этому поводу предпримет министерство, я же могу только готовиться сам, а также искать перспективных разумных, которые будут зависеть от моего рода. Мои родители, для них уже готовится трехкомнатная квартира в одном из ближайших домов к нашему. При этом пространство в квартире можно расширить и из трехкомнатной квартиры получить чуть ли не особняк. Все же строится все из очень качественных материалов. Это...» Пенни слегка растерялась. «Драко, мы должны подписать договор». Она внимательно посмотрела на меня. «Если, конечно, ты действительно хочешь, чтобы я стала твоей женой, а не рассматриваешь меня как нелепую фанатку, которую можно поматросить и бросить». Она прикусила нижнюю губу. «Ты только это...» Я поднял руку, останавливая ее. «Вот сейчас, судя по твоему выражению лица, ты собралась сказать какую-то глупость. А этого нам точно не надо. Поэтому давай так, я согласен на подписание договора о намерениях, но...» Внимательно смотрю в глаза Пенни. «Не сейчас, подпишем в новогодние праздники между мной, тобой и Флёр. Если, конечно, Флёр захочет это сделать. Я...» «Хорошо». Пенни покивала, а я улыбнулся ей. «Вот и хорошо, а теперь иди сюда, просто посидим немного рядышком». Когда Пенни устроилась около меня, прижавшись головой к моему плечу, я снял заклинания, которые не позволяли прослушать наш разговор, после чего мы уже не поднимали никаких важных тем. Некоторое время спустя, перед новогодними каникулами. «Итак, мои дорогие студенты, сейчас были собраны первые три курса в помещении, которая использовалась для проведения собрания дуэльного клуба. Вы все очень хорошо постарались, и в течение этой недели те, кто был наиболее усерден, получили свои награды за успехи в чарах и заклинаниях. Я осмотрел студентов, которые явно были возбуждены, но при этом ловили каждое мое слово. Также в последний месяц я провел небольшой турнир между учениками одного курса с возможностью победителю вызвать чемпиона следующего года обучения. И мы все знаем наших героев. Чемпион первого курса – Симон Тауэр, Слизерин. Аплодисменты, которые раздались в помещении, заставили меня улыбнуться. Чемпион второго курса, точнее верно сказать чемпионка – Трейси Дэвис, Коктевран. И снова аплодисменты. Чемпион третьего курса Артур Шоу, Хаффлпафф. И вновь аплодисменты. Как вы понимаете, я не могу оставить столь старательных студентов без награждения, и в качестве награды я подготовил вам всем билеты на чемпионат мира по дуэлям, который пройдет во время новогодних каникул. Детишки переглянулись, и в их глазах я видел восторг. Естественно, билеты не только для вас, а на всю вашу семью. Так что я надеюсь, что, посетив этот чемпионат, вы станете работать еще более усердно. На этом церемония награждения считается законченной. Я осмотрел студентов, часть из которых смотрела на победителей с завистью, а сами победители были крайне воодушевлены. Ученики стали разбиваться на группы и расходиться, я же совершенно спокойно отправился в свой кабинет, а вслед за мной отправилась Сьюзен Боунс. «Мисс Боунс», я кивнул девочке, пропуская ее в свой кабинет. «Рад, что вы решили прийти ко мне сейчас, и мне не пришлось вас вызывать к себе. Я так понимаю, что вы пришли сюда поведать мне о своих успехах». «Да, профессор». Она кивнула, и я, улыбнувшись ей, легко запрыгнул на преподавательский стол, усевшись на нем и с легким интересом посмотрел на нее, склонив голову набок. «Ну, давайте посмотрим, что же вы сделали». Я с интересом стал смотреть на Сьюзен, которая достала палочку и с легким недоумением посмотрела на меня. «Заклинание для срезания одежды». Сказав это, я взмахнул палочкой, и на одном из манекенов, которые без дела стояли в моем кабинете, появилась одежда. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что одежда появилась из воздуха, но на самом деле я просто трансфигурировал одежду, преобразовал часть самого манекена. Одно заклинание, и рукав отрезанный съезжает с манекена. Немного не точно. Я покачал головой, внимательно смотря на Сьюзен, которая поджала губы. «В идеале ваше заклинание должно не отрезать одежду от другой ее части, а также разрезать саму одежду. Другими словами, вы недостаточно визуализировали заклинание. Взмах палочкой, и второй рукав не только отделяется от рубашки, но у него еще и появляется продольный разрез, из-за чего она не останавливается, скомкавшись в районе кисти манекена, а буквально опадает на пол. Понятно?» «Да». Она кивнула, и я вернул рукава на место. «Еще раз. В этот раз заклинание у нее вышло лучше. Конечно, разрез ткани был не таким ровным, как в первый раз, зато сам рукав не застопорился на запястье и упал вниз. Отлично, то же самое и на грудной клетке, но условие. Взмах палочки, и манекен оказывается на полу, лежа на спине. Тебе надо освободить грудную клетку от ткани». Взмах палочки, и на грудной клетке появляется 4 тончайших разреза, после чего она использовала заклинание левитации на кусочек ткани, а я вздохнул. «Сьюзен». Она по моему голосу поняла, что сделала что-то не так. Это был вопрос с подвохом. «Помни, что было написано в методичке. Плевать, что тебе говорят, навыков недостаточно для самостоятельной работы с пациентом. Одно дело, когда ткань сама падает на пол, как было с рукавом, и совсем другое, когда ты сама поднимаешь ткань. Я ничего не сказал о характере ткани, а вдруг это какое-то проклятие, ожог, гангрена, инфекция, да мало ли что может быть под этой тканью». Я покачал головой, вырезала участок ткани, после чего отошла, со словами: «Дальнейшая работа вне моей компетенции, потому как на данном этапе ты можешь оказывать только ту помощь, о которой тебе сказал врач. Сказал напоить, ты напоила, сказал по голове стукнуть для анестезии, стукнула по голове, но без самодеятельности и без доступа к ранам. Я поняла». Она сглотнула. «Далее. Я продолжил гонять Сьюзен по данным из методички, и в целом я был более чем доволен ее успехами, о чем и сообщил, передав еще одну небольшую методичку, сказав, что ее она должна изучить до конца учебного года. А также я передал ей письмо для Амелии, в котором давал рекомендации по занятию на каникулах для ее племянницы». Глава 81. Прибытие в Германию. Цель прибытия. После того, как мы отметили Новый год, на следующий день мы переместились в Германию, где в этот раз проходил чемпионат по дуэлям. И на площадке для перемещений нас встретили Авроры в полном боевом облачении, Драко Блэк с наставником Филиусом Флитвиком, а также семьей и друзьями. Прибыл для того, чтобы принять участие в чемпионате мира по дуэлям. А, Аврор по-доброму усмехнулся. Прошлогодний чемпион, рад видеть тебя, твои бои в прошлом году и смелость, с которой ты бросал вызов, очень сильно понравились мне и моим коллегам. Приятно это слышать, сэр. Я вежливо кивнул, при этом я видел, что Аврор слегка замялся. Что-то случилось. Ну, дочка у меня есть, ей всего 9, но ваше выступление буквально зажгло в ней тягу к дуэлингу, так что не могли бы вы. Автограф? Да. Аврор смущенно кивнул. Знаете, у меня есть идея получше. Давайте так, у нас все равно выкуплена ложа, так что вы можете прийти в нее вместе с дочкой, и я не только оставлю автограф ей лично, но и сфотографируюсь с ней. Глаза Авроры раскрылись от удивления. Мистер Блэк, спасибо. И столько в его голосе было признательности. Ни за что. Я покачал головой. Поощрять молодые умы на развитие наш долг, так что я совсем не против помочь маленькой леди более уверенно встать на новый для нее путь. Аврор только кивнул мне, после чего собрался с мыслями. Вам в красную дверь, но туда можно только вам и вашему наставнику. Ваши сопровождающие могут пройти в зеленую дверь и там дождаться вас. Благодарю. Я кивнул Аврору. Но прежде чем мы уйдем, скажите, как вас зовут и как зовут вашу дочку, чтобы я предупредил охрану, которая будет стоять на входе в ложу. Я Грег Шульц, а дочка у меня Гретта Шульц. Я запомню. Я кивнул Аврору, после чего мы с Флитвиком прошли в указанном направлении, и стоило нам только пройти через дверь, как нам выдали небольшой артефакт-переводчик. Прошу надеть для общения с персоналом. Я только улыбнулся кончиком губ. У меня свой, как и у моего наставника. Девушка, стоявшая за дверью, кивнула и жестом предложила нам пройти к стойке регистрации. Мистер. Мужчина, стоявший за стойкой, окинул меня взглядом и тут же слегка улыбнулся. Драко Блэк и его наставник Филиус Флитвик. Именно так. Я коротко кивнул. Так как вы прошлогодние чемпионы и выступаете в той же возрастной группе 11-12 лет, то я обязан спросить, желаете выступать на общих основаниях, пройдя отборочную сетку, или сразу вписать вас в четвертьфиналы? Флитвик предупредил меня о подобном, как и о том, что для чемпионов не приветствуется зазнаваться, так что лучше выбирать выступление на общих основаниях. Общие основания. Хорошо. Лицо мужчины еще немного расслабилось, и он внес данные в свиток, после чего кивнул мне и Флитвику. Я вас зарегистрировал. Первый бой у вас будет послезавтра. Вот ваша копия турнирной сетки. И чисто от меня. Мистер Блэк, я, конечно, должен быть беспристрастным, но я буду болеть за вас. Благодарю, я приложу все усилия для того, чтобы вы и остальные мои фанаты не разочаровались во мне. Большего я и не прошу. Мы с Флитвиком покинули помещение для регистрации участников и оказались в просторном помещении, где я без труда обнаружил обеих мам и остальных сопровождающих. Ну, мы зарегистрировались, так что теперь надо только дождаться Делакуров. Я улыбнулся. Так как с этим семейством мы договорились встретиться именно сегодня через... Я поднял руку, чтобы взглянуть на часы, и успел заметить в их отблеске приближающуюся ко мне девушку, которая тут же закрыла мне своими ручками глаза. Угадай кто? Даже не знаю. Я притворно задумался. Может быть, Габриэль? Неужели ты так сильно подросла за те несколько месяцев, которые мы не виделись? Рядом с Флёр кто-то захихикал. Нет. В голосе блондинки послышалась веселая насмешка. Вторая попытка. Аполлин, неужели вы решили выдать себя за Флёр? Не спорю, вы в целом действительно больше походите на ее сестру, чем на матушку. И снова смешки, но не раздались из-за спины и явно были чуть дальше, чем от девушки, которая закрыла мне глаза. Нет, третья попытка, я сделал вид, что растерялся. Жан, что с вами произошло за полгода? Мужчина рассмеялся, а Флёр убрала руки с моих глаз и силой развернула меня к себе. Она старалась выглядеть обиженно, но при этом она явно получала наслаждение от этого маленького спектакля. Это было видно по ее глазам. Драко. Она постаралась придать своему голосу осуждение, но не выдержала и счастливо рассмеялась. Я рада тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть. Как дела у моего цветочка? Так уж и твоего. Она блеснула глазами. Моего. Хаймеф. Она тихонько фыркнула, но ей явно были приятны мои слова. Ладно. Жан решил прервать нашу встречу, но кто его будет слышать? И мелкая, не выдержав того, что на нее не обращают внимания, буквально прыгнула на меня и, добравшись до моей шеи, повисла на ней. «Братик, привет, Габриэль, ты все такая же активная». «Да, она явно была счастлива». «Жан, ты хотел что-то сказать? Кстати, привет». «Привет и вам, Аполлин». «Да, я хотел предложить снять номера». «Хорошо». Я слегка поправил положение Габриэль, чтобы ее попа оказалась на моей левой руке, что позволило слегка разгрузить шею, после чего мы все вместе прошли к очередной стойке, где нас проинструктировали, какие немецкие гостиницы есть в магическом квартале и в каких наилучшие обслуживание. После чего нам выделили сопровождающего, который отвел нас в гостиницу, где мы сняли номера, хотя правильнее сказать, фактически выкупили половину этажа, так как компания у нас была большая. Итак, вечером Флёр без стеснения пришла в мой номер, правда, пришла вместе с Габриэль, которая явно напросилась, а также вместе с Пенни. «Я хотела бы уточнить пару моментов». «Конечно», я кивнул ей. «Ты предлагаешь заключить нам тройственный договор о намерениях с возможностью его разрыва или расширения?» Она внимательно смотрела на меня. «Да, вы с Пенни уже знаете, что обе мне нравитесь, и, честно говоря, чем дольше я с вами общаюсь, тем отчетливее понимаю, что выбрать одну из вас я просто не смогу. Так что единственный возможный для меня вариант – это тройственный договор о намерениях. А расширение?» Пенни с вопросом посмотрела на меня. «Неужели ты думаешь, что мы на это пойдем?» Я вздохнул. «Девочки, грядут очень темные времена. Я бы сказал, крайне отвратительные. Поверьте, я знаю, отец уже рассказал и маме, и мне с сестренкой, о той информации, которую ты через него передал в отдел тайн, причем не только французский, как я поняла». «Угу». Я только кивнул, не спеша прерывать ее. «Сопряжение миров. Информации мало, никто не понимает, что с этим делать, но у тебя другое мнение?» «Не другое». Я вздохнул. «Просто в отличие от политиков я предпочитаю действовать, а не переливать из пустого в порожнее. Думаю, твой отец тоже предпочитает действовать, но он ограничен возможностями своей должности и начальством, так что все, чего он может добиться, это повышение боеспособности Аврората, возможно, усиление защитного снаряжения, выдача бойцам зелий, ну и дальше по минимуму». Флёр сдержанно кивнула. «Я же подобным не ограничен. Мы уже выкупили часть домов вокруг нашего дома и снесли их. Земли у короны также выкуплены, и сейчас наняты специалисты, которые построят многоквартирные дома для жильцов, все в соответствии с последними достижениями магической науки. Следом придет время приносить жертвы и закрывать этот небольшой квартал, хотя лично я хочу довести его хотя бы до 50 домов, и чтобы в нем жили не только маги, но и обычные люди». «Драка, ты вообще понимаешь, что хочешь сделать? Нарушить статут?» «Да». Флёр была напряжена. «Дорогая, он и так через пару лет полетит к чертям, скоро эти прорывы будет нереально скрывать от гражданских, так что правители стран сами объявят о нашем существовании и призовут магических полицейских нести службу во всем мире. Конечно, нас не хватит для работы в группах, но придать одного мага для работы группы маглов уже будет можно». Флёр вздохнула. «А как мы вообще перешли к обсуждению этого вопроса от обсуждения нашей тройственной помолвки?» «Все просто, расширение вызвано как раз тем, что сопряжение случится. Это приведет к тому, что население планеты резко упадет. Нужны будут те, кому можно будет передать секреты рода, и желательно, чтобы их было как можно больше. Я же сомневаюсь, что вы согласитесь рожать каждый год». Пенни передернула плечами. «Ну нет, я не собираюсь становиться Молли Уизли». Я только тихонько фыркнул. «Так что расширение невест вызвано в первую очередь необходимостью увеличения числа магов, во вторую очередь заботой о вас, ну и в третью возможной выгодой. Вполне возможно, что брак станет хорошим способом наладить с кем-то отношения. Черт, и не поспоришь ведь». Флёр прикрыла глаза. «Ладно, я скажу отцу и матушке, что не имею ничего против такого договора, но для того, чтобы мы его заключили». Она внимательно посмотрела на меня. «Ты должен показать, что с тобой можно считаться, так что минимум 2 чемпионства в этом году должны быть за тобой». «Как скажешь». Я кивнул Флёр и посмотрел на Пенни, которая покусывала нижнюю губу. «Я с тобой вне зависимости от ее решения». Она кивнула в сторону Флёр. «Ведь в отличие от нее у меня родители не имеют вообще никаких возможностей, и брак с тобой обезопасит их. Так что, только поэтому...» Флёр удивленно посмотрела на Пенни. «Нет, конечно, просто, семья это святое, и я не могу отрицать, что мысли о том, что мои родители будут в безопасности, сильно влияют на мое решение. Но и то, что Драко мне симпатичен, я отрицать не стану. Так что я согласна сразу, когда договор подписывать будем. Ну, можем и сейчас, он у меня подготовлен в 3 экземплярах, так что... Я достал договор и протянул его Пенни, а также Флёр, после чего взял свою копию и тут же ее подписал. Пенни также пробежала глазами договор и подписала его, после чего мы с ней обменялись копиями и подписали их. Да черт с вами, как будто я соглашусь отдать Драко только тебе. И Флёр подписала свой договор, после чего также обменялась с нами договорами, чтобы оставить свою роспись на других и самой получить договор с нашими подписями. Ну, невестушки мои, предлагаю отпраздновать это. Я достал несколько бутылок газировки с надписями. Детское шампанское, и девочки весело рассмеялись.